«Звонил Чарли Гроган», — сказала Сью Сэмпл. «Потом Дайджет Гилл, Джули Сок и еще двое глав департаментов. Ах да, в 10 у вас встреча с Ари Вейнгартом, в 11 с Шульгиным и еще...» «Отправь расписание мне на компьютер», — перебил ее Рэй. «Срочные сообщения тоже. Если будут звонки, пока не соединяй». Он исчез в своем святая святых, плотно закрыв за собой дверь. «Да здравствует тишина», — подумала Сью. «Это куда лучше, чем голос Рэя Скаттера». Сью, зная его пунктуальность, оставила на столе чашку с горячим кофе. «Это хорошо», — подумал Рэй. «Вот только день ему предстоял нелегкий. С того момента, как на прошлой неделе субъект отправился в паломничество, комитеты находились в состоянии, близком к истерике. Даже астрозоологи разделились на два лагеря. Одни хотели продолжать исследования в Лангуста-Сити и выбрать с этой целью нового, более типичного в своих поступках субъекта. Другие, и Маргарит в их числе, были убеждены, что поведение субъекта представляет существенный интерес, и за ним следует наблюдать вплоть до логической развязки. Представители департаментов технологии и артефактов приходили в ужас от одной мысли о том, что придется покинуть город. Зато астрогеологи и климатологи могли лишь приветствовать путешествия по пустыням и горам. Отделы перегрызлись между собой, будто свора собак, а разрешить конфликт в отсутствии научного руководства Слепого озера и связи с Вашингтоном не было ни малейшей возможности. В конечном итоге все они со своими проблемами придут к Рэю. Однако он не собирался выносить вердикт без всеобъемлющих консультаций, поскольку рано или поздно ему придется обосновывать свое решение перед руководством. И он хотел, чтобы обоснование это было пуленепробиваемым. Чтобы он при необходимости мог сослаться на конкретные имена и документы. И пусть отдельные горячие головы говорят сейчас, дескать, он уклоняется от ответственности. Такие слухи до Рэя тоже доходили. Всем было ясно сказано — представить докладные записки с обоснованием своей позиции. И все-таки день лучше начинать с положительных эмоций. Рэй расстелил на столе бумажную салфетку и открыл нижний ящик стола ключом, который носил с собой. С самого начала карантина Рэй хранил запас диндонов в запертом ящике стола. Да, он любил сопроводить утренний кофе пирожными, особенно диндонами, и вполне мог обойтись без остроумных комментариев по этому поводу, всей этой ерунды насчет Е-343 и плохих калорий. Ему нравилось, как разрывается хрусткая обертка. Нравилось клейкое тесто и то, как горячий кофе смывает с языка чуть химическое послевкусие. К сожалению, диндоны не входили в ассортимент продуктов, еженедельно доставляемых черным грузовиком. Рэю хватило сообразительности сразу же скупить весь запас в супермаркете и в магазинчике вестибюля Хаббл Плазы. У него оказалось две коробки, однако надолго их не хватило. Последние 6 диндонов на все осажденное Слепое озеро, насколько было известно Рэю, находились сейчас в нижнем ящике его письменного стола. Когда они закончатся, все, можно сосать лапу. Естественно, он как-нибудь переживет, но как же обидно попасть в такую ситуацию из-за бюрократической херни, из-за бесконечного и бессловесного карантина. Он вынул из ящика диндон. Минус 1. Остается 5, как раз одна рабочая неделя. Однако в тени ящика виднелось лишь 4 диндона. 4. Он пересчитал еще раз. 4. Он пошарил по ящику рукой. 4. Должно быть 5. Он что, обсчитался? Невозможно. Он каждый вечер записывал остаток в дневнике. Какое-то время Рэй сидел неподвижно, переваривая неприятную информацию, подыскивая на нее достойный и уверенный ответ. Потом нажал кнопку селектора и попросил Сью Сэмпл зайти. «Сью», — начал он, когда она остановилась на пороге, — «у тебя есть ключ от моего стола?» «От вашего стола?» — на лице Сью изобразилось неподдельное или умело подделанное удивление. «Конечно, нет». «Когда я занял этот кабинет, техник сказал, что ключ будет только у меня одного. Вы его потеряли? У техников должен быть универсальный ключ, или они могут поменять замок. Я ничего не терял. Звук его голоса заставил Сью отшатнуться. Вот мой ключ, но у меня кое-что украли. Кое-что украли? Что же именно? Какая разница, что именно? К счастью, ничего особенно важного. Существенно здесь то, что кто-то копался в моем столе, не поставив меня в известность. Даже ты, казалось бы, могла догадаться. Взгляд Сью упал на стол. Рэй запоздало осознал, что сегодняшний неоткрытый динь-дон так и лежит там рядом с чашкой кофе. Она посмотрела на пирожное, потом на Рэя. На лице у нее изобразилось что-то вроде «Вы, конечно же, шутите?» Рэй почувствовал, что краснеет. «Может быть, спросить у уборщиков?» — предложила Сью. «Главное, чтобы она сейчас поскорее ушла». «Ладно. На самом деле, наверное, ничего страшного. Зря я вообще завел этот разговор». «Или у секьюрити. К вам как раз сегодня Шульгин приходит». «Она что, прячет улыбку? Она над ним смеется?» «Спасибо!» — выдавил он через силу. «Могу я вам еще чем-нибудь помочь?» «Нет!» — сказал он и подумал, проваливай уже нахрен. «Закрой дверь, пожалуйста!» Сью аккуратно прикрыла за собой дверь. Рэй прямо-таки видел, как беззвучный смех тянется за ней ярко-алой ленточкой. Рэй считал себя реалистом. Он отдавал себе отчет в том, что некоторые его поступки могли быть объявлены сексистскими, если бы кому-то потребовалось его очернить, а имя его врагам было «Легион». Но он вовсе не ненавидел женщин. Как раз наоборот, он всегда давал им шанс продемонстрировать, что ненавидеть их не за что. Проблема не в том, что он ненавидит женщин, а в том, что они его постоянно разочаровывают. Взять хотя бы Маргарит. Опять Маргарит. Все время Маргарит. Маргарит. Ари Вейнгард явился в 10 с целой кипой предложений по поднятию духа, находящихся в осаде. Кейти Лейн из его отдела предложила делать выпуски видео с новостями и объявлениями, фактически запустить телевидение Слепого озера, и готова сама их вести. «По-моему, мысль неплохая», — сказал Ари. «Кейти умна и фотогенична, а еще я предлагаю организовать коллекцию записей, которые люди успели загрузить на домашние серверы до блокады, и начать их транслировать. Это будет телевидение строго по программе, совсем как в 20 веке. Ну, и оно может пойти на пользу. По крайней мере, людям снова будет что обсудить в обеденный перерыв». «Хорошо, годится». Дальше Ари предложил начать серию дебатов и публичных лекций в клубе по субботам. И это годится. Ари хочет превратить осадное положение во что-то вроде затянувшегося церковного праздника. «Пусть себе», — думал Рэй, — «пусть развлекает недовольных заключенных цирковыми представлениями. Однако уж вся эта борьба за поднятие духа утомительна». Когда Ари, наконец, покинул кабинет, прихватив с собой вечную улыбку, сразу полегчало. Рэй еще раз пересчитал динь-доны. Конечно, в стол к нему легко могла залезть та же Сью. Никаких следов взлома на замке не обнаружилось. Наверное, он просто забыл запереть ящик, и Сью воспользовалась его невнимательностью. Сью часто оставалась на работе дольше Рэя, особенно когда была его очередь заботиться о Тесс. В отличие от Маргарит, он неохотно оставлял дочь одну дома после школы. Сью... «Основной подозреваемый», — решил Рэй, — «хотя и уборщики тоже не сказать, чтобы чисты от подозрений. С мужчинами вообще легче, чем с женщинами. На мужчину стоит рявкнуть погромче, и он уже весь внимание. Женщины хитрее», — думал Рэй. «Внешне они послушны, но всегда готовы предать. Свою лояльность они обставляют множеством условий, а потом без труда о ней забывают. Взять хотя бы Маргарит. По крайней мере... Тесс вырастет не такой». Ровно в 11 появился Дима Шульгин, одетый в элегантный серый костюм, и отвлек его от тяжких мыслей, хотя новости он принес довольно мрачные. Шульгин где-то научился совершенно китайской непроницаемости, и пока он перечислял настроения, которые сейчас преобладали среди служащих и приходящих работников, его бледное лицо ничего не выражало. До сих пор они довольно спокойно переносили осаду. В первую очередь, благодаря несчастью, которое случилось с мистером Крафтом, когда он попытался прорваться сквозь ворота, — заявил Шульгин. — По большому счету, нам тут скорее повезло. Люди подчинились, поскольку были напуганы. Теперь недовольство растет. Всевозможных обслуживающих работников раз в пять, как вам известно, больше, чем научного и административного персонала. Многие требуют возможности участвовать в принятии решений. И уже неоднократно раздавались предложения отключить око и посмотреть, что из этого выйдет. «Пустая болтовня», — отмахнулся Рэй. — Пока да, болтовня. Но на длинные дистанции, если карантин затянется, нам нужно продемонстрировать, что мы делаем что-то позитивное. — Имитировать бурную деятельность не помешает, — кивнул Шульгин. Иронию за его акцентом никогда было не расслышать. — Знаете, — сказал вдруг Рэй, — мой стол взломали. — Ваш стол? — брови Шульгина поползли вверх, словно две гусеницы. — Взломали? Хулиганство? Воровство? Рэй махнул рукой, как ему показалось, великодушном жесте. «Ничего особенного, больше похоже на офисный розыгрыш. Но это навело меня на мысль, не устроить ли нам расследование?» «Расследование взлома вашего стола». «Да нет же, ради бога, расследование причин осады». «Причин осады? И как их расследовать? Все улики по другую сторону забора». «Не обязательно». «Объясните, будьте добры». «Существует теория, что мы в карантине, поскольку что-то случилось в Кроссбэнке, что-то опасное, связанное с их бэк-кольцами. Следовательно, оно может повториться здесь». «Да, именно поэтому сейчас постепенно набирает силу движение, ратующее за отключение наших собственных процессоров. Однако забудьте на минуту про бэк-кольца. Давайте подумаем о Кроссбэнке. Если там начались проблемы, неужели бы мы о них не узнали?» Шульгин задумался, потер пальцем кончик носа. «Возможно, узнали бы, возможно, нет. Когда закрылись ворота, все руководство было в Канкуне. Им бы первым сообщили». «Верно», — сказал Рэй, пытаясь мягко подтолкнуть собеседника к очевидному выводу. «И эти сообщения оказались бы на их личных серверах еще до того, как начался карантин». «Все достаточно срочное. Сразу ушло бы непосредственно к ним», — кивнул Шульгин. «Но на серверах в Слепом озере остались бы копии, разве нет?» «Хм, надо полагать. Разве что кто-нибудь сразу все стер. Однако мы все равно не можем взломать личные серверы руководства». «Не можем?» — Шульгин пожал плечами. «Я бы сказал, что нет. В обычных обстоятельствах мне бы даже мысль такая в голову не пришла, но... обстоятельства у нас далеко не обычные. Взломать серверы, прочитать почту — интересно. Если обнаружится что-нибудь важное, об этом можно будет объявить на общем собрании. Если обнаружится. Помимо голосовых сообщений от жен и любовниц. Мне что, теперь поговорить со своими людьми, выяснить у них, сложно ли взломать серверы? — Да, Дима, — подтвердил Рэй, — поговорите. Чем больше он об этом думал, тем больше идея ему нравилась. На обед он ушел почти счастливым. Впрочем, настроению Рэя было свойственно часто меняться, так что в конце дня он покинул плазу не в лучшем расположении духа. Динь-дон, Сью, вероятно, все разболтала подружкам во время обеда. Каждый день какое-нибудь новое унижение... «Да, он любит динь-доны на завтрак, и что здесь такого смешного? В чем тут странность? Какие все-таки уроды вокруг?» — горько подумал Рэй. Он аккуратно вел машину сквозь налетавший порывами жесткий снег, надеясь, что на главной улице удастся поймать зеленую волну. Безуспешно. Вокруг одни уроды. А теоретики в области экзокультур, легковесные слепые оптимисты, такие как Маргарит, совершенно выпускают из виду это обстоятельство. Одного полного уродов мира им недостаточно, им подавай еще целую вселенную всевозможных уродов. Розовый сверкающий органический космос, волшебное зеркало, из которого ухмыляется радостная уродская физиономия. Сумерки опустились на машину, словно занавес. Насколько чище был бы мир, думал Рэй, если бы состоял из газа и пыли, ну и отдельных сияющих звезд, холодных и безупречных, подобных снегу, окутавшему высотки слепого озера. Истинный урок, который им преподал Лангуста-Сити, заключается в неполиткорректном, никем не произнесенном вслух, но очевидном факте, что так называемый «разум» есть не что иное, как концентрированная иррациональность, поведенческий комплекс, созданный ДНК, чтобы производить еще больше ДНК. Пока вся Вселенная не окажется пожранной и обращенной в экскременты. Ко мне это тоже относится, думал Рэй. Не стоит закрывать глаза на горькую правду. Все, что он любит, дочь или думал, что любит, Маргарит, представляло собой всего лишь его собственное место в мироустройстве, осмысленном не больше, чем ночные кровотечения аборигенов UMA-47-E. Взять хотя бы Маргарит. Не более, чем набор неисправных генетических программ. Мать, в которой материнского лишь инстинкт обладания, ходячая матка, почему-то требующая равенства перед законом. Как часто он продолжает о ней вспоминать. Любые унижения, достающиеся на долю Рэя, лишь следствие ее ненависти. Гаражная дверь начала подниматься, почувствовав сенсорами приближение автомобиля. Рэй остановил машину под ярким светом потолочной лампы. Он думал о том, что будет, если освободиться от биологических императивов и увидеть мир таким, какой он есть. Нашим глазам он покажется ужасным, бесцветным и безжалостным. Только наши глаза тоже лгут. Они такие же рабы ДНК, как и наше сердце и наш мозг. Быть может, бэк-кольца именно этим и сделались». Нечеловеческими глазами, показывающими правду, которую никто не готов принять. Рэй крикнул «Привет!», как только вошел в дом. Тесс, вернувшаяся к нему на этой неделе, сидела в гостиной, в кресле, рядом с искусственной елкой, согнувшись над домашним заданием, словно трудолюбивый гном. «Здравствуй», — сказала она, не поднимая головы. Рэй застыл, пораженный своей любовью к дочери. Она писала на экране планшета, который переводил ее детские каракули во что-то разборчивое. Он снял пальто и галоши, задернул шторы, за ними была лишь снежная мгла. — Ты уже звонила своей биологической матери? В соглашении, которое он после долгих переговоров с посредниками подписал с Маргарит, значилось, что Тесс каждый день должна звонить отсутствующему в данный момент родителю. Тесс удивленно подняла глаза. — Биологической матери? — Он что, это вслух сказал? — Своей маме. — Я уже позвонила. — Она сказала что-нибудь, что тебя обеспокоило? Сразу обращайся ко мне, если у тебя с мамой возникнут проблемы. Тесс неуверенно пожала плечами. — А тот человек был с ней, когда ты звонила, тот, который живет в подвале? Тесс опять пожала плечами. «Покажи мне руку». Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. В проблемах, которые у Тесс возникли в Кроссбенке, виновата Маргарит. Пусть даже бракоразводный судья ни хрена не понял. Маргарит постоянно игнорировала Тесс, и девочка предприняла несколько отчаянных попыток привлечь ее внимание. Неохотно пряча глаза от стыда, Тесс протянула ему ладонь. «Швы сняли на прошлой неделе». «Шрамы тоже со временем исчезнут», — сказал доктор, — «но пока вид был еще тот. Розовая новая кожа, а вокруг сердитые дырочки от иглы». Рэй уже сделал несколько фотографий на случай, если их понадобится предъявить в суде. Он держал маленькую ладошку в своих ладонях и всматривался, нет ли инфекции, не поселилась ли там чужая жизнь, чтобы питаться плотью его дочери. «Что сегодня на ужин?» — спросила Тесс. — Курица, — ответил Рэй и пошел на кухню, чтобы ей не мешать. — Курица в морозильнике. Субъект извлек из низкотемпературного хранилища разделанную плоть нелетающей птицы и стал ее термически обрабатывать в посуде, содержащий отжатое из растений масло. Теперь чеснок с базиликом, соль и перец. От запаха у него рот наполнился слюной. Тесс, которую тоже привлек аромат, прибрела в кухню и стала смотреть, как он готовит. — Тебя не беспокоит, что завтра ты возвращаешься к маме? — К биологической матери, к половине твоей шкатулки с генами, даже меньшей ее части, — подумал Рэй. — Нет, — сказала Тесс и вдруг спросила чуть ли не с дерзостью, — почему ты меня всегда об этом спрашиваешь? — Разве я всегда спрашиваю? — Да, часто. — Часто — это ведь не всегда, правда? — Да, только я просто хочу, чтобы с тобой все было в порядке, Тесс. — Знаю. Сраженная его правотой, она повернулась, чтобы уйти. — Тебе же здесь хорошо? — Здесь нормально. — Потому что с мамой заранее никогда не знаешь, правда? Если с ней что-нибудь случится, Тесс, ты всегда будешь жить здесь. Тесс сощурилась. — А что случится с мамой? — Заранее никогда не знаешь.